Я предусмотрел этот вопрос, — произнес претор. — Впустите центуриона Орбилия. По проходу, отделяющему правую половину зала от левой, выпятив грудь, прошагал человек средних лет. Остановившись перед претором, он вскинул свою почти квадратную голову. — Орбилий, — спросил претор, — правда ли, что ты возглавлял стражу, охранявшую в Альбе Фуцинской Персея? — Так точно, — выкрикнул Орбилий. — И видел ли ты в лицо младшего сына Персея Филиппа? — Как не видеть? Он вместе со своим братом Александром приходил к отцу на свидание, пока не помер, заболев животом. — И ты был на похоронах? — Как не быть? — Я приводил на кладбище прощаться царя. Филипп и Эвагор лежали в открытых гробах. — Кто это Эвагор? — Воспитатель. Воспитатель царских сыновей. — А ты уверен, что в гробу лежал Филипп, а не какой-нибудь другой мальчик? — Это был он самый, — ответил центурион. — Персей плакал, а Телекл произнес речи, тоже плакал. — А кто такой Телекл? — Ахеец, сосланный в Альбу Фуцинскую, — ответил центурион. — Потом он тоже помер. — Можешь идти, Орбилий. Когда центурион вышел из Курии, снова взял слово Сульпиций Гал. «В тот год, когда в Альбе Фуцинской умер Персей, я был консулом», — сказал он, — «и мне стало известно, что Персей умер не своей смертью, как было доложено Сенату, а был убит этим Орбилием. Ему показалось скучным пребывание в захолустном городке, и он лишил пленника жизни, несколько дней не давая ему спать. Есть пословица: обманувшему раз больше не верит». — Разумно, — согласился Ювенций. — Я полагаю, что следует создать сенатскую комиссию для выяснения обстоятельств, связанных с Филиппом или лже-Филиппом, кем бы он ни был. Предложение о наборе легиона, отправление посольства в Ахаю и создание комиссии было поставлено на голосование и прошло единогласно. Главой комиссии назначили Элия. Ахейский синод. Залитые солнцем улицы древнего Коринфа, столицы Ахейского союза, были пусты. — А где же шумная коринфская толпа? — недоумевал Полибий. — Хорошо, что я помню дорогу к дому Телекла, — думал он, — а то спросить не у кого. — Мой бедный Телекл, ты предчувствовал, что не увидишь сына. Интересно, какой он, Критолай? Ведь когда я был в Коринфе последний раз, ему было не более 10 лет. Остаться без отца в таком возрасте — отсюда его озлобленность. Вот и дом Телекла. Полибий остановился, не решаясь дернуть рукоятку звонка. «Что сказать, юнош?» — думал он. «О том, как мы встретились с его отцом в Альбе Фуцинской?» «Нет, по порядку. Как мы выбрали эту могилу царей?» «Воспоминание об отце и нашей дружбе смягчит его душу. И потом попытаться его убедить, что он неправильно понял смысл моего труда». Полибий дернул рукоять. Прошло немало времени, пока на дороге показался заспанный раб. — Критолай дома? — спросил его Полибий. — Это дом Пифодора, — ответил заспанный раб, зевая. Полибий вздрогнул. Ему стало все ясно. — Негодяй Пифодор! Словно мало было ему собственных богатств, воспользовавшись правами опекуна, присвоил имущество Телекла. «Мой господин сейчас на заседании синода», — сказал раб, заметив, что незнакомец расстроен. «Там ты найдешь и Критолая». Синод — высшее совещательное учреждение Ахейского союза городов. Полибий повернулся и, погруженный в раздумья, двинулся к Агоре. Ему вспомнились обвинения старца на корабле. «Мы готовы винить во всех наших бедах Ромеев», — думал он. «Да, они погубили Телекла, но его соотечественник Пифодор, ратовавший перед Сенатом о справедливости, воспользовался несчастьем и ограбил его сына».